Несмотря на просьбу госпожи де Помпадур, Морит Саксонский не мог удержаться от того, чтобы не одержать в том же самом году победу при Року. Он послал с отчетом о ней в Версаль своего адъютанта, маркиза де Вальфона, который рассказал об этом в своих мемуарах. После встречи с министрами он был приглашен на ужин госпожой де Помпадур, которая приняла его весьма любезно и пообещала ему повышение. Она велела ему передать 1000 приветов маршалу Саксонскому, которому она вскоре доказала свою привязанность, оказав помощь в осуществлении дорогого ему плана — отдать в жены вдовому дофину Франции свою неродную племянницу, Марию Жозефу, дочь Августа III, курфюрста Саксонского и короля Польши. Маршал Саксонский лично взялся за устройство этого брака, а маркиза оказала ему самую твердую поддержку. Она с тем большим усердием выполняла свои обязательства, что маршал Саксонский был обижен предоставлением патента принцу де Конти, что могло при случае угрожать превосходству корреспондента маркизы. Поддерживая его замысел о браке дофина, она заверяла маршала, что патент носит чисто символический характер и не будет играть важной роли. Письмо, отправленное ею великому солдату, свидетельствует о замечательной ловкости и доказывает, что за короткое время маркиза поднаторела в придворных тонкостях и правительственных интригах. Дело о бракосочетании продвигалось еще быстрее, чем можно было предвидеть. Только королева занимала сдержанную позицию, ибо ей не могло понравиться заполучить в невестке внучку короля, свергнувшего с престола ее собственного отца. В этих условиях госпожа де Помпадур действовала с такой ловкостью, что не только королева изменила свое отношение к браку, но и Станислав Лещинский написал Августу III поздравительное письмо. Менее чем через 2 недели после победы при Року посол Франции при Дрезденском дворе получил приказ о сватовстве. Ришелье направили с необычным поручением в Саксонию. Он вез письмо Людовика XV, в котором уточнялось, что именно благодаря влиянию госпожи де Помпадур были преодолены сомнения королевы. Новость о бракосочетании была объявлена королем Фонтенбло накануне возвращения в Версаль. Все отправились поздравлять дофина, который не выказал большой радости. Зато Людовик XV выглядел очень хорошо, имел веселый решительный вид и довольно веселился, что за ним редко замечалось. «Много, хорошо и очень любезно говорил», — сообщает Люин. Чтобы отблагодарить госпожу де Помпадур, король заказал Натье ее портрет в виде Дианы-охотницы. Помимо этого, он оказал несколько знаков внимания королеве и снизошел до того, что сидел рядом с ней за столиком для игры в лото, чего не случалось уже несколько лет. Решения о деталях бракосочетания принимались госпожой де Помпадур, которая совещалась о них с министрами. Встретив сопротивление со стороны маркиза Д'Аржансона из Министерства иностранных дел, носившего малоэлегантное прозвище «Д'Аржансон-скотина», так его отличали от брата графа, ловкого военного министра, она, не раздумывая, добилась его отставки Людовиком XV и замены его в январе 1747 года господином де Пюизье. Улаживая все вопросы этикета, от костюмов до значков, госпожа де Помпадур внушила королю, что новую дофину следует принять в Шуази, поскольку было предусмотрено лишь небольшое количество женщин. Она настояла на присутствии сестры своего мужа, госпожи де Ваши, заправлявшей домом господина де Турнегема с тех пор, как Жанна Антуанетта обосновалась при дворе. Не сомневаясь в своем могуществе, госпожа де Помпадур не побоялась сказать за своим туалетом: «Меня можно отнести к высшим должностным лицам при дворе, так что пусть мою заловку включат в списки гостей». Возможно, она слишком быстро забыла о том, что за год до этого получила развод с господином де Тиолем, с раздельным проживанием и разделом имущества. Заявок на участие в костюмированном бале поступило множество. Госпожа де Помпадур сама составила список приглашенных и дала его на утверждение королю. Она занималась всем этим с бесконечными веселостью, легкостью и изяществом, пишет герцог де Круи. Она производила на всех такое сильное впечатление, что граф Лоссе, присланный из Саксонии в Париж, счел нужным направить будущей супруге дофина реляцию, в которой побуждал ее принять во внимание влиятельность госпожи де Помпадур, подчеркнув ее роль в устроении брака. Второе бракосочетание дофина было отмечено 9 февраля 1747 года. Это была грандиозная и печальная церемония, потому что дофин не мог утешиться после смерти своей первой жены. После банкета, за которым последовал костюмированный бал в манеже, состоялась церемония восшествия на ложе. После благословления брачного ложа занавеси несколько минут оставались открытыми в присутствии двора. Маршал Саксонский встал между кроватью и стеной, чтобы подбодрить племянницу. Дофин спрятался под одеяло, чтобы скрыть слезы. Марии и Жозефе, которой предстояло стать матерью трех королей, потребовалось немало мужества и много нежности, чтобы в конце концов завоевать сердце своего супруга. На бале-маскараде, состоявшемся на следующий день, госпожа де Помпадур появилась с открытым лицом. «Вид был великолепен», — сообщает герцог де Круи, — «особенно на галерее. Вся добрая компания укрылась там, отчего она была очень красива. Я наблюдал там короля в маске у ног очаровательной госпожи де Помпадур. Я узнал короля только по выражению тревоги, промелькнувшему по ее лицу, когда она увидела, как он пробирается по банкеткам. Там была госпожа де Форкалькье. Я сравнил ее с госпожой де Помпадур и нашел ее более миловидной, но менее грациозной. Лучшие любовницы король выбрать не мог, поэтому он выглядел без памяти в нее влюбленным. Несмотря на это обожание, госпожа де Помпадур уже дрожала, настолько хорошо ей была знакома переменчивость ее возлюбленного. Правда и то, что госпожа де Форкалькье, которая была очень красива, хотела попытать счастье, и она была не одинока, так как среди претенденток на королевское ложе фигурировали принцесса де Роган, а главная принцесса де Робек, дочь герцога де Монморанси Люксембург. Однако среди козырей госпожи де Помпадур были, помимо красоты, способности умной женщины и искусства ими пользоваться. Чтобы победить в намечавшейся борьбе, она продумала защитный ход для развлечения короля. Она предложила ему позволить ей создать любительский театр, в котором оставила за собой главные роли. Труппа составилась с легкостью. Герцоги де Дюрас и де Невернуа, уже выступавшие в спектаклях в Этиоле, предоставили себя в ее распоряжение. Герцог де Лавальер, некогда устроивший театр в своем замке Шан, стал устроителем театра королевских кабинетов, а аббат де Лагард, библиотекарь маркизы, занял скромную должность суфлера. Прежде всего прочего, был обсужден устав актерского общества. Первое. Для того, чтобы быть допущенным в общество, необходимо доказать, что ты уже играл на сцене, чтобы не проходить ученичество в труппе. Второе. Каждый сам назначает себе амплуа. Третье. Нельзя без согласия всех социетариев взять себе амплуа, отличное от того, на которое уже был утвержден. Четвертое. Нельзя на случай своего отсутствия выбирать себе замену. Это право закреплено за обществом, которое назначает дублера абсолютным большинством голосов. Пятое. По возвращении заменявшийся получает обратно свою роль. Шестое. Ни один социетарий не может отказаться от роли, соответствующей его амплуа, под тем предлогом, что эта роль невыгодна для его игры или что он слишком устал. Седьмое. Только актрисы пользуются правом выбора пьес, которые будет представлять труппа. Восьмое. За ними также закреплено право назначать день представления, устанавливать количество представлений, их день и час. Девятое. Каждый актер обязан являться точно во время, назначенное для представления, под страхом штрафа, который определят актрисы. Десятое. Только актрисам предоставляется право на получасовое опоздание, по истечении какового срока штраф, которому они должны подвергнуться, будет назначен только ими. Благодаря этому уложению, которое выглядит таким благоприятным для женщин, госпожа де Помпадур присвоила себе диктаторские полномочия в своем театре. На деле именно она принимала решения по всем вопросам, распределяла роли, выбирала декорации и костюмы и назначала дату представлений. Первая из них состоялась 16 января 1747 года. Играли Тартюфа Мольера. Количество зрителей было намеренно ограничено, и потому помимо короля и маршала Саксонского, господ де Турнегема и де Вандьера, первого камерлакея Шансенеца и его сына, присутствовали еще только две женщины, госпожа де Страт, компаньонка маркизы, и госпожа де Рур. Не побоялись отказать в присутствии герцогу де Жевру, губернатору Парижа, принцу де Конти и графу де Нуалю, губернатору Версаля, который, как уверяют, плакал от унижения. Впоследствии были поставлены все модные пьесы. «Модный предрассудок» Лашуссе, «Дух противоречия» Дюфрени, «Три кузины» Данкура. На этот последний спектакль были приглашены дофин и его супруга. Госпожа де Помпадур, обладавшая хорошей памятью и привычкой к сцене, работала не щадя своих сил. В роли Калетты из пьесы Данкура она была неподражаема. И в конце представления король нежно сказал ей: «Вы самая очаровательная женщина, которая только есть во Франции». На пригласительных билетах, разрисованных Кашеном, была изображена восхитительная Коломбина в лентах с головы до ног, которая умильно любезничала с Леандром, стоя на балконе и поигрывая веером, а расстроенный Пьеро высовывал голову из-за кулис. На последнем представлении сезона, 18 марта 1747 года, маркизу ждал большой сюрприз. На нем присутствовала королева, тогда как она часто заставляла себя упрашивать. Но Мария Лещинская решила, что, дав согласие, сможет использовать влияние любовницы своего мужа для того, чтобы получить от короля маршальский жезл для старого друга, графа де Ламотта. Тот получил свой жезл и присутствовал на представлении рядом с королевой, которую сопровождали герцог и герцогиня де Люин. В тот день играли «Модный предрассудок» Лашуссе. Это была легкая комедия, в которой серьезно насмехались над супружеской любовью. Вряд ли госпожа де Помпадур сделала такой выбор из злого умысла. Но в этой пьесе в роли Констанции она была особенно хороша. Под конец представления сыграли небольшую оперу «Мандавиля» «Бахус и Эригона», в которой были заняты только три актера – маркиза, герцогиня де Бранка и герцог Дайен. Герцог де Люин записал в тот вечер в своем дневнике: «Госпожа де Помпадур прекрасно исполнила деликатную роль, а господин де Дюрас превосходно сыграл мужа, что было сделать еще труднее». По поводу оперы он пришел в восторг. Госпожа де Помпадур играла как нельзя лучше. Голос у нее не сильный, но очень приятный тембр и большой диапазон. Она хорошо знает музыку и поет с большим вкусом. Она играла Эригону. Госпожа де Бранка, Антиноя, играла довольно хорошо. У нее сильный голос, но она не поет с тем же вкусом, что госпожа де Помпадур. Танцы, поставленные Деге из итальянской комедии, весьма милы. Из дам танцует только госпожа де Помпадур. Господин де Куртанво, большой музыкант, танцует восхитительно легко, верно и четко. После сезона увеселений потребовалось подумать о серьезных вещах. Людовик XV уехал на войну в Нидерланды и провел там 4 месяца. Король присутствовал при последнем великом сражении, которое дал Мориц Саксонский, битве при Лоуфельде 2 июля 1747 года. В тот день поутру Мориц Саксонский вызвал молодого офицера 20 лет, которым интересовался особо, маркиза де Кастри, и объявил ему, что его полк будет иметь честь атаковать. Маршал напомнил маркизу, что его величество будет присутствовать при сражении. Кастри атаковал 3 раза и 3 часа держал своих людей под огнем британской артиллерии, положив половину наличного состава. Однако его упорство принесло свои плоды, и англичане стали беспорядочно отступать. Вечер после сражения маршал Саксонский вызвал к себе Кастри, представил его Людовику XV, который не только поздравил молодого человека, но и повысил его до звания бригадного генерала, так что де Кастри стал самым молодым офицером такого ранга. Маркиз выиграл и в том, что навсегда запомнился королю, которому больше никогда не приходилось напоминать себе его имя. В следующем году Людовик XV, проводя смотр полка маркиза де Кастри, воскликнул: «Красавец полк, но я когда-то видел его в еще большей красе», и упомянул о Лоуфельде. Кастри довольно скоро стал завсегдатаем ужинов в малых кабинетах. Он стал преданным другом госпожи де Помпадур, интересовавшейся его карьерой и иногда с ним переписывавшейся. В 1748 году, в возрасте 21 года, он стал самым молодым дивизионным генералом французской армии. Кампания 1747 года была отмечена и другими победами, среди которых взятие Берг-об-Зоома, принесшее Лавендалю маршальский жест. В отсутствие короля Мария Лещинская потеряла свою мать, Катерину Аполлинскую, которая была похоронена в часовне в Нанси, столице короля Станислава, занимавшегося ее украшением. Госпожа де Помпадур много путешествовала, пока король был с армией. Она наезжала в Креси, чтобы наблюдать за отделкой своего великолепного замка, в Шуази, где ее апартаменты всегда держались наготове, а также занималась обустройством других домов, в частности, Бельвью и Лассель. Она особо занялась судьбой своего отца, для которого в предыдущем году добилась реабилитации от Государственного совета. Это решение было дополнено мерами, призванными заставить его позабыть о прежних несчастьях. В августе 1747 года король жалованными грамотами, выданными в ставке главнокомандующего, даровал дворянство бывшему снабженцу за важные услуги, оказанные государству с бескорыстием и усердием. Руководствуясь советами маркизы, Дозье создал для нового дворянина герб в форме треугольного щита с красными полосами и 2 золотыми рыбами-усачами, изображенными спина к спине. Щит был украшен шлемом, расположенным в профиль, со шлемовым покровом в красную полосу. Постановление совета предусматривало возмещение понесенных ранее убытков. И вот уже месье Франсуа Пуассон, дворянин, господин де Вандьер и де Люси дал казне расписку в получении 100 000 ливров, пожалованных ему королем. Единственным человеком, смевшим противостоять маркизе, был Ришелье, который после блестящей итальянской кампании только что получил звание маршала Франции. Его возвращение стало причиной небольшого происшествия. Все необходимое для театра поставлялось службой королевских развлечений. Герцог де Лавальер, подчинявшийся маркизе, был главным распорядителем, и все закрывали глаза на его деятельность. Ришелье захотел восстановить старый порядок и решил, что ничто не будет взято из фонда королевских развлечений без письма за его подписью. Возмущенный герцог де Лавальер заявил протест. Герцог де Ришелье отнесся к нему свысока. «Вы что, купили должность камергера?» — спросил он с иронией. Лавальер ответил, что речь идет о том, чтобы удовлетворить запросы госпожи де Помпадур. Ришелье бросил ему: «Вы просто дурак». Маркиза отправилась жаловаться королю. Тот, не желая жертвовать Ришелье, прибегнул к угрозе. «Кстати, сколько раз вы были в Бастилии?» «Три раза, сир», — ответил маршал. Дело уладилось, и Людовик XV сказал своей любовнице. «Чего вы хотите? Вы не знаете господина де Ришелье. Выгони его в дверь, он вернется через окно». Таким образом, 21 декабря 1747 года театр малых кабинетов снова открылся спектаклем, составленным из части и смены, и слаженной и разлаженной свадьбы Дюфрени. 30 декабря 1747 года давали пьесу Вольтера «Блудный сын» с прекрасно распределенными ролями. Госпожа де Помпадур блистала в роли Луизы. 13 января она играла Лизетту в «Злюке Грессе». Затем представляли обманчивую внешность Буасси. Потом несколько еще более прочно забытых пьес. Вольтер, с удовольствием льстивший маркизе, которой в предыдущем году удалось добиться его избрания во французскую академию, был так польщен тем, что его пьесу играли в театре малых апартаментов, что не мог не состряпать для Луизы маленький панегирик. «Счастливо в вас нашли соединение, таланты, музы и прекрасы. О, Помпадур, теперь вы украшенье двора, Цитеры и Парнаса. Услада всех сердец, единого отрада, прибудет же в веках судьбы сия награда. Пусть нашим нивам мир Людовик принесет, а Бог вас от врагов обоих упасет. Бесценны ваши дни, пусть будут празднествами, а с бою взятое прибудет вечно с вами». Вирши не отличались большим изяществом и могли бы остаться неопубликованными. Но Вольтер был настолько доволен своим мадригалом, что повсюду распространял списки с него. Дофин, не любивший ни писателя, ни фаворитку, не скрывал, что находит дерзким это пожелание бессмертия. Сама госпожа де Помпадур сочла, что комплименты были по крайней мере неловки. Так что, когда Вольтер показался при дворе, его ждал такой прохладный прием, что поползли слухи о его ссоре с маркизой. Но он слишком нуждался в ней, чтобы не попытаться снова войти к ней в милость, и вскоре уже снова обменивался с нею дружескими письмами.